о Александре и о его политике для страны авторитарной, страны, в которой самодержавное правление, личность правителя, как мы все убедились на своей шкуре, много чего значит. И, безусловно, так было всегда. Тем более, если правитель был достаточно яркой, оригинальной личностью. Ну, почти любой хотел к таким, по крайней мере, казаться. И на прошлой лекции, если вы помните, мы говорили о 4-летнем правлении Павла и, в общем-то, о его страшном конце, о его гибели. И вот было ясно, по-моему, на прошлой лекции, что политика Павла удивительно быстро совершила вот свой полный цикл, характерный для авторитарного правления и часто растягивающийся на более долгое время. Он ведь начинал полный благих желаний, много лет готовясь к тому, чтобы занять престол. Прекрасно образованный, совсем не психически больной человек. Да, у него были, конечно, комплексы, вызванные тем, что его так долго отстраняли от престола, и даже страхи за жизнь, потому что он помнил, что его мать убила его отца и завладела престолом, но очень был нормальный человек. И он начинал с совершенно разумных установлений, желая навести порядок во всех делах, желая, я говорю о Павле, желая прекратить бессмысленные войны своей матери, которые она постоянно вела и тем самым расходовала, конечно, силы не такой уж богатой, хотя и очень большой страны. Но ничего из этого не вышло. Он сам ввязался в еще более разрушительные войны. Он сам внес своим деспотическим и анархическим, можно сказать, совершенно ни с кем, ни без всяких консультаций с кем-либо правлением, полный хаос и дезорганизацию государственных дел. Он сам поставил Россию фактически во вражду со всем миром, и с Францией, и с Англией. И в этой ситуации его смерть от руки самых близких ему людей. Самых близких ему людей. Смерть, в которую, ну, правда, смерти они не желали, как мы сейчас увидим, но, по крайней мере, отстранение от престола желали его сыновья, которые сами очень боялись, и как Пушкин пишет в своих дневниках, что ему Ланжерон показывал письма, в которых, которые писал ему еще Александр, будучи великим князем, до воцарения, он писал в одном из этих писем, что он чувствует себя под топором. То есть он в любой момент мог погибнуть. Такого было его ощущение. Военный губернатор Петербурга, фактически руководитель международным ведомством Никита Петрович Панин, командиры и офицеры гвардейских элитных полков Семеновского, Преображенского, Конногвардейского, они составили заговор и убили Павла, и, пожалуй, единственный человек, который постарался его спасти, это был его слуга, его камердинер, но который ничего сделать не смог. И вот воцаряется 12-го, в ночь с 11 на 12 марта Александр. То есть мы видим, что круг очень быстро замкнулся. Деспотическое единовластное правление привело к катастрофе. Кто же такой Александр? Александр, пожалуй, еще больше и лучше, чем Павел, был подготовлен к государственному правлению. Это совсем не правители российские после 17-го года. В общем, все, включая и Ленина, ну, недоучки, по большому счету. Понимаете, выгоняемые экстерном сдавали какие-то экзамены в университет. Это Ленин, да, а следующее поколение это просто люди без образования. абсолютные дикари, типа Сталина, типа Хрущева, Брежнева. Просто слово, что каждая кухарка может управлять государством, оно сбылось таким удивительным образом. Каждый слесарь, да, вспомнить Хрущева, каждый сын сапожника может управлять государством. Конечно, это очень демократично. Но, безусловно, это удивительно упрощает формы государственного управления. Я подчеркиваю, упрощает. Потому что чем более образованы люди, которые стоят у власти, хорошие или плохие, это уже другой разговор. Но когда они образованы, когда они прекрасно знают историю, прекрасно знают естественные науки, прекрасно знают культуру мира, языки, литературу многих стран, тогда, очевидно, они знают прецеденты, право, они умеют управлять более тонко. Если это не сумасшедший человек, типа Ивана Грозного, то не надо проливать кровь. Можно управлять, даже будучи деспотом, без большой крови, без больших насилий. Но вот эти грубые мужики, пришедшие к власти, понятно, для них, как и в семейном быту, только удар по морде может что-то значить. Только убийство, только жестокость, только тотальное изъятие имуществ. Поэтому, конечно, 20 век нам подарил невероятное варварство во власти. Несравнимое даже с сегодняшним, пусть сильно примитивизированным, уровнем политической элиты, скажем, Европы или Японии, или Таиланда, или Индии. Это надо ясно понимать. Вот Александр был из правителей как раз один из наиболее хорошо подготовленных. Его, так же как в свое время и Павла у Екатерины, сама Екатерина, как я уже вам говорил, отобрала у его родителей, императрицы, великой княгини Марии и великого князя Павла, и воспитывала сама и его младшего брата Константина. Причем Екатерина, немка абсолютно, естественно, очень культурная женщина. Ее политические и там интимные дела – это одно, а ее образование – другое. Но, разумеется, культурная европейская женщина высшего класса, понимающая, что европейское образование, европейская принцесса. И она своих внуков с самого начала готовит к государственному служению. Она не очень доверяет сыну, и чем дальше, тем больше думает о том, что как раз внуки императора Александра, он родился, напомню, в 1777 году, и его брат Константин, 1779 год, вот они будут управлять Россией. Причем в ее проекте Александр управляет Россией и Европой, а Константин управляет восстановленной, вассальной от России Византийской империей. Планы были громадные. Но это не просто, понимаете, игра в карту. Игра в карту свойственна была Иосифу Сталину. Это фундаментальнейшая подготовка. Нянька, которая просто от колыбели воспитывала Александра, была англичанка. Английский язык был первым языком, на котором заговорил Александр, вторым был русский язык. Бабка Екатерина сама писала сказки для своих внуков. На русском языке, между прочим. Она проштудировала русскую историю до Карамзина, Карамзин же потом, изучала сама летописи, чтобы составить курс по русской истории для своих внуков. Сама. Она советовалась с бароном Гриммом, Фридрихом Мельхиором Гриммом. Одним из известных, хотя, быть может, и слишком прославленных педагогов Европы. Но понятно, что культурным человеком и образование своих внуков выстраивало по этой линии. Она назначает главным воспитателем графа Николая Ивановича Салтыкова, но это лишь ширма для самой Екатерины. Не принято было, чтобы так глубоко властвующая императрица занималась воспитанием внуков, образованием внуков. Салтыков занимался, как пишут другие наблюдатели, другие учителя, в основном тем, чтобы дети не болели, чтобы у них хорошо работал желудок, а вот интеллектуально ими занималась сама бабка. Понятно, что бабка при всех его минусах была великим политическим деятелем, прекрасно знающим Европу, прекрасно умеющим управлять. И она эти навыки буквально с пеленок давала своим внукам. С 1782 года, то есть когда Александру было только 5 лет, она приглашает к нему преподавать французский язык Лагарпа. Вы помните, кто такой Лагарп? Это, конечно, совершенно замечательный человек, которого Александр боготворил всю свою жизнь и говорил потом, что все, что во мне есть хорошего, всем я обязан Лагарпу. Опять же, молодые потом соратники Александра из его негласного комитета, о котором я сегодня буду говорить, они ревновали к Лагарпу, говорили, что его слава преувеличена, что он старик не такой уж и мудрый, а старику было тогда 40 лет, когда был негласный комитет. Но он был один из членов директории Гельветической республики, то есть один из 5 правителей Наполеоном, созданной впервые Швейцарии как таковой. И, конечно, был государственный человек, совершенно революционных взглядов. Абсолютный поклонник французской революции. В 1784 году он пишет Екатерине докладную записку о воспитании, и с этого времени, с 1785 года, он становится главным воспитателем Александра до его женитьбы. И очень многие принципы политического, личного, общественного устроения внедрены Лагарпом. Лагарп абсолютно честный человек, никогда не бравший, не воровавший, очень строго относившийся к личным отношениям с женщинами и так далее. То есть он в этом при дворе Екатерины, где царил и разврат, и казнократство, и взятничество, конечно, он смотрелся дико, но Екатерина не хотела, чтобы Александр вырос в обычаях ее двора. Она хотела, чтобы он был другим человеком. И всегда рассказывал о французской революции Лагарп Александру до такой степени, что мальчик-подросток Александр, 12-13 лет, в 91-м году, 89-91-м году надевает кокарду, республиканскую кокарду, и ходит, как дурачок, с республиканской кокардой при дворе своей венценосной бабки. Надо сказать, что Константин не разделял вот этих совершенно революционных взглядов брата, хотя к управлению бабки тоже относился скептически. Очень своеобразным был учитель закона Божьего. Это отец Андрей Самборский. Отец Андрей Самборский был русским православным священником из священнической семьи, но который провел всю свою жизнь в Англии, который служил и был настоятелем русской церкви в Лондоне. Человек настолько европеизированный, что ему было позволено специальным указом Екатерины, когда он вернулся в Россию, не носить бороды и усов и носить гражданскую одежду, а не священническую. Он ходил в обычном камзоле. Чуть-чуть были длиннее только волосы, чем обычно было принято. Вот. Этот человек был, безусловно, верующим, но, безусловно, он был очень далек от того православия, которое в это время существовало в России. И он был абсолютным поклонником вот западной веротерпимости, англиканства. И в этом же духе вырастил Александр, надо сказать, научив его многим нравственным принципам, но без какой-либо глубокой религиозной привязки. То есть он был такой учитель нравственности, не более того. Заодно он продолжил преподавание, кстати, английского языка, который он знал в совершенстве. Вот. Это нам понадобится, потому что Александр был, в общем-то, неверующим человеком, и обращение произошло намного позже. Он учил своего ученика, надо находить во всяком человеческом состоянии своего ближнего, тогда никого не обидите, тогда исполните закон Божий. То есть принцип равенства, принцип, что любой человек равен тебе, не хуже тебя, вот это им внедрялось. Ну, наконец, знаменитый писатель конца 18 века Михаил Никитич Муравьев преподавал русский язык, масон-математику, знаменитый биолог, специалист по естествознанию Паллас, естествознание, крафт-физику, генерал Протасов, дядька, дядька Александра, а дядька это человек, который просто вот заботился о повседневном быте, был очень строгий. Часто устраивал выволочки Александру, никакого спуску не давал, заставлял его себя вести достойным образом, приличным образом, ругал его, ну, как полагается ругать мальчишку. И тоже Александр к нему относился благодушно и с любовью. Наконец, когда уже Екатерина окончательно решила отстранить Павла от престола и передать престол Александру, в 94 году она женит 16-летнего Александра на 14-летней Луизе Марии Августе, принцессе Баденской. Понимаете, вот мы любим, конечно, Шекспира, Ромео и Джульетту, но в общем это, конечно, крайне ранний брак, который... Хотя оба были милые, их объяснение, ну, так же, как объяснение в школе мальчика и девочки, в общем-то, милое, но оно, он пишет ей за столом в бриллиантовом зале Зимнего дворца, куда ее привезла мать и сестру, что вот она ему нравится, он хочет соединить с ней свою жизнь, она ему отвечает, что она готова, это, наверное, совершенно искренне, вообще она хорошая женщина потом оказалась. Но понятно, что брак 14-летней девочки и 16-летнего юноши, который, между прочим, означал прекращение образования, и к тому времени очень не любила уже Лагарпа Екатерина, потому что Лагарп, что о нем говорит хорошо, он отказался поддерживать проект Екатерины о передаче престола через голову Павла непосредственно Александру. Он отказался это делать, он считал это интригой, он считал это нарушением установлений по престолу наследию. И, в общем-то, Екатерина его не очень не взлюбила за это, и при первой возможности сказал, ну все, образование закончилось. Она такая была вежливая женщина с иностранцами, но вот вы уже свободны. Но они остались ближайшими друзьями и обменивались письмами, и часть этих писем посылали друг другу негласно, секретно, через личных друзей, потому что все перехватывалось, а вы сейчас увидите, что в письмах Александр писал некоторые вещи, которые не понравились бы, безусловно, ни Екатерине, ни Павлу. Но важно заметить, что вот этот ранний брак, он, ну как это часто бывает, он оказался непрочным. Учитывая тем более нравы эпохи, нравы двора Екатерины, нравы тогдашней Европы, крайне распущенные. Через 3 года, когда Александру 19 лет, он увлекся Марией Антоновной, Машей Святополк-Четвертинской. Польская княжна, красавица невероятная, ну тоже девочки лет, ну 18, она, в общем, их семью постигла тяжелая участь, их отец Антоний Четвертинский, один из князей Речи Посполитой за близость к императорскому двору и за поддержку прорусской партии против Костюшко был линчеван в Варшаве, убит. И Екатерина взяла всю семью, вдову и дочерей в Россию. Они были при дворе, и вот Александр познакомился, влюбился, увлекся. И этот роман, надо сказать, просто вторая семья, продолжался 15 лет, и вроде бы в нем было несколько детей, которые, правда, там, кроме одной дочери, умерли в раннем детстве. Об остальном расскажу потом. И разрыв был тоже не просто так в 13 году. По глубоким духовным причинам, но представляете, как себя чувствовала совсем молодая женщина с полностью разбитыми идеалами. Это все важно, чтобы представить себе мир, в котором жил Александр. За ней, она же тоже очень красивая девушка, женщина, за ней начинает ухаживать, кто бы вы думали, за ней начинает ухаживать Платон Зубов. Собственно, последний фаворит, любовник Екатерины. Он начинает волочиться этой молоденькой женщиной, правда, безуспешно. А потом, что уж совсем предусудительно, может быть, и странно, сам Александр, чтобы освободить себя, фактически подначивает своего ближайшего друга, князя Адама Черторижского, стать возлюбленным своей жены. Тот не хочет, тот сопротивляется ему совестно, но в итоге чары Елизаветы Алексеевны, так она в русском миропомазании называется, они побеждают, и несколько лет они в близких отношениях. Потом, поскольку она совершенно брошена, ее возлюбленным становится Алексей Охотников, кавалергард, которого убивают во время богослужения кинжалом, якобы потому, что он оскверняет царское ложе, но на самом деле царское ложе давно пустует. У этой истории будет удивительное завершение и очень такая хэппи-энд. Но о нем я сейчас вам рассказывать не буду, а то будет просто неинтересно. Вот. Сестра Маши Четвертинская, которая в России известна как Мария Антоновна Нарышкина, потому что она была выдана замуж за Нарышкина. И Нарышкина именовали все в Петербурге магистром ордена рогоносцев. Вот, ее сестра Жанетта Вышковская в браке была любовницей брата Константина многие годы. То есть так вот строилась личная, интимная, будуарная жизнь. Но это как бы вот чтобы вы поняли, что все было довольно болезненно и нездорово в этом мире молодых, очень образованных и очень хороших людей. Я не случайно сегодня, когда поместил объявление о лекции, дал замечательный портрет великого князя еще до женитьбы, когда он учился у Лагарпа. Вы видите совершенно чистое, неиспорченное лицо. Потом, конечно, он сам был красивый, Александр. И Пушкин-то ему жутко завидовал, когда его называл там плешивым и так далее. Считал самым красивым государем Европы. И это все, безусловно, вот в сложную форму ставила его личность. Но, тем не менее, тяга к свободе. Вы удивитесь, но Екатерина сама читала Александру Декларацию прав человека и гражданина. Объясняла ее, естественно, французскую, да, революционную декларацию, объясняла ее позицию за позицией. Александр был научен и Лагарпом, и Екатериной тому, чего не было в России. Верховенству законов, конституционному порядку, работе законодательной ассамблеи. Он думал, взойдя на престол, дать России закон и республиканскую конституцию и удалиться инкогнито в Америку. Об этом пишет Пушкин в своем дневнике 21 мая 1834 года, вспоминая как раз эти бумаги которым показывал Александр Луи Андро граф де Лонжерон в Одессе. Пушкин добавляет: в Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку. Важно то, что это знали, ну, если знал Пушкин, то знали, естественно, знал весь свет, в смысле высший свет. То есть знали все, что Александр не дорожил престолом. 18 век прошел в России в безумной борьбе за власть. Александр совершенно не дорожил властью. Она ему была тягостна, тем более власть монархическая. Я мечтаю, пишет он Лагарпу в Женеву 21 февраля 1796 года, обосноваться на швейцарской ферме, где-нибудь поблизости от вас, подыщите хорошее место. Своему другу, князю Кочубею, который, Виктор Кочубей, который был нашим русским послом в Константинополе, молодой друг, потом ближайший соратник Александра, он пишет 10 мая 1996 года: по отречению от этого неприглядного поприща, это императорская власть, поселиться хочу с женой на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы. Он признавался князю Кочубею, что этот план у него родился еще прежде знакомства с князем, когда он еще даже не был женат, и когда ему еще было только 15 лет. Об отвращении Александра к абсолютизму Лагард писал в письмах к Александру как о само собой разумеющемся факте. Республиканская Франция, Швейцарская конфедерация и особенно североамериканские Соединенные Штаты, только что тогда складывавшиеся, были для Александра вполне положительными примерами организации политической жизни. Потом, в начале уже своего правления, он вступает в очень интересную переписку с Джефферсоном, обсуждая с ним возможности введения в России федеративного устройства, подобного Соединенным Штатам Северной Америки. И оно было почти введено в 19 году, но об этом, конечно, не на этой лекции. Вспоминая о своей беседе с Александром Павловичем летом 96 года, князь Адам Чарторижский, тот самый, но еще до всех этих приключений. В 96 году это было их первое знакомство. И еще, конечно, никаких вот этих нехороших вещей не было. Но он остался на всю жизнь другом Александра. И очень по-джентльменски всегда отзывался о его супруге. Сейчас я вам попытаюсь прочесть этот кусочек замечательный. О его первой, их первая встреча. Значит, ему предложил встретиться в Таврическом дворце Александр. Как только я явился, великий князь взял меня под руку и предложил пройти в сад, желая, как он выразился, услышать мое мнение об искусстве англичанина-садовника. Тот сумел убрать сад с большим разнообразием, и при том так, что ниоткуда нельзя было видеть конца его, несмотря на небольшую величину. Мы обошли сад во всех направлениях за 3 часа очень оживленного, беспрерывного разговора. Великий князь сказал мне, что поведение мое и моего брата, наша покорность в столь тяжелом положении, спокойствие, с которым мы все приняли, а они были заложниками у Екатерины, они были заложниками из Речи Посполитой, как дети одной из самых знатных польских княжеских семей. Не уклонившись от непринятых нам милостей, все это возбудило его уважение. Ему невыносимо думать, что мы считаем его не тем, чем он является на самом деле. Он сказал мне тогда, что совершенно не разделяет воззрений правительства и двора, далеко не оправдывает политики и поведения своей бабки и порицает ее принципы. Симпатии же его всегда были на стороне Польши и ее славной борьбы. Он оплакивает ее падение, и в его глазах Костюшка был великим человеком по своим доблестным качествам, по тому делу, которое защищал и которое было делом человечности и справедливости. Великий князь также признался мне, что ненавидит деспотизм, в какой бы форме он ни проявлялся, что любит свободу, которая равно должна принадлежать всем людям, что чрезвычайно интересовался французской революцией и, не одобряя этих ужасных заблуждений, все же желает успеха республики и радуется ему. Он с большим уважением говорил о своем испытателе Лагарпе, как человеке высоко добродетельном, истинно мудрым, со строгими принципами и решительным характером. Именно Лагарпу он был обязан всем тем, что было в нем хорошего, всем, что он знал, и в особенности теми принципами правды и справедливости, которые он счастлив носить в своем сердце. Обходя сад вдоль и поперек, мы несколько раз встретили великую княгиню, которая тоже там прогуливалась. Великий князь сказал мне, что жена всегда была поверена его мысли, что она одна знает и разделяет его чувства, и кроме нее я был первым и единственным лицом после отъезда его воспитателя, с кем он осмелился поговорить о подобных вещах. Чувства эти он не может доверить никому, так как в России никто еще не способен разделить или даже понять их. И нынче я должен чувствовать, как ему будет приятно иметь кого-то, с кем он может говорить откровенно, с полным доверием. Вот это первый разговор князя Адама Чарторижского с великим князем. Позднее он ему сказал еще более определенно те же самые вещи. Князь Адам делает такой вывод. По своим воззрениям Александр являлся последователем 1789 года. Он всюду хотел бы видеть республики и считал эту форму правления единственной, отвечающей желаниям и правам человечества. Хотя я и сам находился тогда во власти экзальтации и был рожден и воспитан в республике, где принципы французской революции были встречены и восприняты с энтузиазмом, но имеется в виду Речь Посполитой, да? Тем не менее, в наших беседах я обнаружил более рассудительности и умерял крайние мнения великого князя. Он, между прочим, утверждал, что престолонаследие является несправедливым и бессмысленным установлением, что передача верховной власти должна зависеть не от случайности рождения, а от голосования народа, который сумеет выбрать наиболее способного правителя. Запомним эти слова, они нам скоро понадобятся. Я представлял ему все, что можно было сказать против этого мнения. Трудности, случайности избрания. Я указывал на то, как страдала от этого Польша, и как мало России подготовлена к установлению такого порядка. Я добавлял, что, по крайней мере, на этот раз Россия ничего бы не выиграла, так как могла бы потерять того, если бы он ушел от власти, кто был наиболее достоин стать у власти, и кто питал самые благодетельные, самые чистые намерения. Вы можете себе представить такого наследника престола? Такого, пожалуй, больше Россия не знала. Ни Николай I, ни Николай II, ни Александр II, ни, конечно, Александр III ни на йоту не сомневались в священности своей власти, или той власти, которую они получат после того, как умрет их отец, они придут, или браты, они придут на престол. А вот Александр, понимаете, уникальный человек, был одержим этими мыслями. Разочаровавшись в правлении Павла, Александр отказался от своей юношеской мечты, а надо вам сказать, что когда должно было быть коронование Павла, он попросил как раз Адама Чарторижского, уже знавшего его взгляды, написать, ну, готовился же манифест о восшествии на престол, он попросил, чтобы тот написал манифест его восшествия на престол. И главной темой манифеста его восшествия на престол было то, что он, взойдя на престол, тут же складывает с себя права монарха и возвращает права политические народу, как и создает в России республиканскую форму правления. Князь Адам Чернотарийский с удивлением, я бы сказал, даже с ужасом писал этот текст, потому что сам понимал, насколько, в общем-то, за одну эту бумагу он может пострадать, ну, даже от Павла, хотя Павел освободил Костюш, как известно, и поначалу был либерален поляком, но тем не менее. Но, разочаровавшись в правлении Павла, Александр отказывается от своей юношеской мечты. И, быть может, под влиянием друзей того же Чернотарийского, князя Кочубея и Новосильцева, соглашается в будущем зайти на престол, но для реализации той же конечной цели – превращения России в демократическую республику. Втайне от отца 20-летний Александр посылает в сентябре 1997 года с Новосильцевым письмо Лагарпу в Женеву. Это письмо сентября 1997 года, оно очень интересно. Оно известно нам. Я прочту его, хотя оно довольно большое. Вам уже давно известны мои мысли, клонившиеся к тому, чтобы покинуть свою родину. Чтобы сказать одним словом, благосостояние государства не играет никакой роли ныне в управлении делами. Это значит, 97-й год, это еще довольно, я бы сказал, либеральный Павел, еще Павел, ну, совсем не пошедший на все тяжкие, тем не менее. Это еще, как бы, если мерить по нашим рамкам, это какой-то 2003 год. Вот. Итак, благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот на выворот. Невозможно передать все те безрассудства, которые совершаются здесь. Прибавьте к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, немалую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах, это он пишет об отце. Выбор исполнителей основан на фаворитизме, заслуги здесь ни при чем. Одним словом, мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Это 1797 год. Не думаю, что это современная Пасха. Вот картина современной России. И судите по ней, насколько должно страдать мое сердце. Я сам, обязан подчиняться всем мелочам военной службы, теряю все свое время на выполнение обязанностей унтер-офицера, решительно не имея никакой возможности отдаться своим научным занятиям, составляющим мое любимое времяпрепровождение. Я сделался самым несчастным человеком. Несчастное положение моего отечества заставляет меня придать своим мыслям иное направление. Мне думалось, что если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя, ну то есть ухода из России, я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-либо безумцев. Мне кажется, что это было бы лучшим образом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только Конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей. Весь 19 век, слово Конституции было вообще под запретом. Здесь оно пишется открыто. Дай только Бог, чтобы мы когда-либо смогли достигнуть нашей цели, даровать России свободу и предохранить ее от поползновения тирании. Вот мое единственное желание. Я охотно посвящу все свои труды и всю свою жизнь этой цели, столь дорогой для меня. Как вы понимаете, дорогие друзья, во-первых, это письмо очень зрелого человека, конечно, не мальчика. Его потом тот же Корнилов, последний историк дореволюционной России, который бредил идеями расширения империи, и многие другие будут обвинять в том, что вот он, у него было доброе сердце, он ничего не понимал, что вот Лагарпа от него убрали в 16 лет, и он научил, как сложно эти хорошие идеи воплощать в жизнь. Конечно. Конечно, он во многом не понимал всей сложности ситуации в России. Но важна удивительная цельность и убеждение, что эти принципы единственно возможны. А альтернатива им, правление бабки и отца, это тирания. Тирания, которая приносит одни несчастья. К правлению, хотя Екатерина II потратила очень много, я думаю, даже любви своей, бабушкиной любви на воспитание своих внуков, оба они не питали никакого уважения к бабке. Они ее презирали. Они видели этот отвратительный стиль двора. Они видели, Константин Павлович даже как-то раз случайно застал ее, уже для своих точки зрения, что это старую женщину, за любовными утехами с Платоном Зубовым. То есть это был какой-то отвратительный паноптикум, понимаете? И они видели этих возносящихся фаворитов, этих раздающихся крестьян во владение. Это не нравилось. Вот в этом письме, в другом, 21 февраля 96 года, в письме Лагарпа Александр пишет, это еще, 21 февраля, это еще правление Екатерины: «Непостижимо, что происходит. Все грабят, почти не встретишь честного человека. Это ужасно». Много изменилось. 10 мая 96 года, опять же, еще при Екатерине, он пишет в Константинополь князю Виктору Павловичу Кочубею: «Кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, это Платон Зубов, Пасы, князь Баритинский, оба Салтыковы, Мятлев и другие, которые, будучи надменны с низшими, присмыкаются перед теми, кого боятся. В наших делах господствует неимоверный беспорядок со всех сторон. Все части управляются дурно, порядок кажется изгнан отовсюду, а империя стремится лишь к расширению своих пределов». Вот такое письмо 10 мая 96 года. Хаос и политические притязания, низкопоклонство и желание денег, денег, денег. Это все навсегда ляжет в Александра. Это не будет отброшено и забыто. Историки, которые пишут, что он стал другим, ну, конечно, он становится, он меняется, как любой человек. Но эти принципы и идеи никогда не уйдут из него. Память о дворе бабки и отца останется. Протоиерей Александр Шмеман в своей книге «Исторический путь православия» написал: «Мы не можем не видеть, что история России была трагедией». Это очень глубокие слова. Может быть, банальность, но на самом деле глубокая банальность. Трагедии в том античном смысле, что ошибочные дела отцов ломали судьбы детей и делали, заставляя их совершать новые ошибки, которые потом ломали жизнь следующему поколению. И было очень тяжело, как в любой трагедии, вспомните Аристею, да, Эсхила, очень тяжело было встать на пути этого рока, не поддаться очередному искушению и изменить путь. Вот героическое в Александре в том состояло, что он попытался это сделать. Но рок отыгрался. отыгрался на нем полностью. И это, конечно, убийство отца. Любви к Павлу не было у Александра. Александр писал, рассказывал своим друзьям, что ему, как военному губернатору Петербурга, Павел приказывал, то есть мальчику практически, да, там, 21-22-летнему, он приказывал собственноручно писать приказы о расстреле невинных людей. Чтобы, как говорил Павел, чтобы все видели, что вы одним со мной духом дышите. Представляете, что испытывал Александр? Поэтому устранить Павла была его мечта. Но он же был глубоко нравственный человек. И он берет с графа Петра Алексеевича Палина, когда тот его посвящает в заговор, с целью устранения отца, он берет с него слово, что Павел останется неприкосновенным. Как вспоминал потом Никита Петрович Панин, беседу, не путать, конечно, Петра Алексеевича Палина с Никитой Петровичем Паниным, это разные люди. Один занимался генерал-губернатором Петербурга военный, другой занимался международными делами. Но они оба были в заговоре, они были главоговоря заговора. Так вот, Никита Петрович Панин говорит, что когда он с ним беседовал зимой 99-800 года о необходимости устранения Павла, Александр слушал, вздыхал и не говорил ни слова. Князь Чарторийский в этих воспоминаниях пишет, что Александр говорил ему, что он хочет заточить Павла в Михайловский замок, так, чтобы он там имел все возможности для хорошей жизни, иметь большой парк, иметь возможность гулять в летнем саду и, может быть, даже уезжать на лето в свою любимую Гатчину. Я, говорит, понимал, что это совершенно невозможно, что так не делаются перевороты государственные, но Александр надеялся, что это получится. Палин рассказывал Ланжерону: я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уж совсем не затевать ее. Что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери темницы скоро откроются, произойдет страшная реакция. Заговорщики призывали Александра войти в заговор не за себя, а за Россию. И Александр согласился, но только отказывался от того, что Павла можно убить. Однако он был убит. И генерал Палин явился к нему эту же ночь, около часа ночи, 13 марта, и сам пьяный, они все сильно выпили, чтобы не страшно было, пьяный, разгоряченный только что совершенным убийством, в котором участвовало около 300 человек, так или иначе, и сказал, что все совершилось. Что совершилось? Спросил Александр в полуобморочном состоянии. Ваше Величество, все совершилось. И только тут Александр стал понимать, что к нему обращаются как к императору. Ваше Величество. И он был в ужасе. Подавленный скорбью, полное отчаяние, замкнувшийся во внутренних покоях дворца, император Александр, казалось, находится во власти заговорщиков. Он считал себя вынужденным щадить их и подчинять свою волю их желаниям. Еще добавилось еще одно искушение. Его мать, императрица Мария, давно отставленная Павлом, жена, там тоже была, помните, фаворитка, вот, она решила, что она будет править как Екатерина. Тоже немецкая принцесса, почему бы и нет. И тут понадобилась супруга Елизавета Алексеевна. Умная, молодая женщина, которую Александр, в общем, так тяжко оскорбил, и которая жила с его другом. Ну, а куда деваться? Она в этот момент оказалась опять рядом с ним, его самой верной подругой. Самым верным соратником. Она беседовал с матерью, с свекровью, она убедила ее не лезть в политику. Она убедила Александра не трогать организаторов заговора вначале. Потому что иначе может все кончиться, во-первых, очень плохо, а во-вторых, народ весь радовался смерти Павла. Вот когда был Павел убит, было ликование. Но Александр понимал весь кошмар происшедшего, что он соучастник. Как пишет тот же Чарторижский, это несмываемое пятно, как коршун вцепилось в его совесть, парализуя в начале царствования самые лучшие, самые прекрасные его свойства и погружая его к концу жизни в глубокое уныние. Он много раз потом говорил близким людям, в том числе своему сильно младшему брату Николаю, будущему императору, что в 18-м году он ему говорил, что я недостоин, видимо, управлять Россией, потому что я стал невольным соучастником убийства отца. Ты в этом совершенно не виновен. Ты там был совсем маленьким мальчиком тогда. И, видимо, тебе надо управлять Россией. Видишь, меня Бог и лишает детей. В общем, действительно, по разным причинам детей-то у Александра не было. А те, кто рождались, умирали во младенчестве. Или, ну ладно, об одном случае я вам расскажу потом. И один раз в жизни императору суждено было самое страшное, как во сне бывает, да, услышать в лицо то, что он сделал. И то, что он надеялся думать, что люди, ну, или забыли, или не знают. Ну, знаете, как всегда, мы же тешимся этими надеждами. Но оказывается, что об этом знала вся Европа. В 30 августа 1813 года, после победы при Кульме, взятый и приведенный к Александру французский генерал Жозеф Доминик Рене Ван Дам, известный своим жестоким обращением с пленными, убийством военнопленных, то есть он был военный преступник, в ответ на укоры в жестокости по отношению к мирным жителям, ответил императору: «Но я не убивал своего отца». Вы думаете, что его четвертовали? Ничего подобного. Отправили в Москву как военнопленного, потом в Вятку, а потом благополучно через год он вернулся во Францию. Ничего с ним не сделали. Воцарение произошло вот в этот мрачный момент. И начало царствования, и венчание на царство, которое было в сентябре. Вы знаете, что воцарение и венчание обычно разведены всегда и всюду. К венчанию надо подготовиться. Вот, они были под... Вот император глубоко страдал. Александр был погружен в глубочайшие страдания. Но это не помешало ему тут же начать исполнение своих планов. Он оставил и Палина, и Никиту Петровича Панина. Как опытных людей. Хотя ему было это крайне тяжело. Он привлек Дмитрия Прокофьевича Трощинского, родственника Мазепы, украинско-польского аристократа, такого тоже европейски образованного, который был отставлен Павлом и назначил его сразу государственным секретарем, потом министром уделов. Именно Трощинский в одну ночь написал манифест о восшествии на престол. В этом манифесте говорилось, что мы намерены править по законам и по сердцу бабки нашей государыни императрицы Екатерины Великие, коея память нам и всему Отечеству вечно пребудет любезно, да по ее премудрым намерениям шествуя, достигнем вознести Россию наверх славы. Трощинский был очень умный человек. Он знал, что император никогда не лжет. Отношение к Екатерине было у него, ему известно. Поэтому обратите внимание, он всюду говорит о намерениях бабки. о желаниях бабки, но не о делах бабки. Никаких дел. По делам бабки он поступать не собирался. Но она же его учила совсем другому. Она же учила его прекрасному, демократическому, республиканскому, свободному. Это удивительная женщина. Узурпатор, немка, узурпировавшая русский престол, учила его республиканской свободе. И он таким образом говорил, что он будет так поступать. На должность генерал-прокурора, важнейший тоже пост, который объединял министерство, фактически, его тогда не было, но фактически министерство внутренних дел, суд, полицию и финансы, он назначает генерала от инфантерии Александра Андреевича Беклешова. Черторижский дает ему такую характеристику. Это был человек старорусской партии, с виду грубый, но который под весьма грубую внешностью хранил правдивое сердце, твердое и сострадательное к бедствиям других. Его репутация как благородного человека была прочно установившейся. Он его хорошо знал, потому что Беклешов был при Павле губернатором вот только что занятой Южной Польши, и он всячески старался там помогать, собственно, полякам, назначал польских магистратов управлять местными делами. Естественно, очень жестко наказывал за взятки всячески. Такой был необычный человек, хотя грубый и простой, почти не знал французского языка, что, конечно, было удивительно. Он противодействовал, насколько мог, воровству, злоупотреблением, обману. Он не мог терпеть, чтобы его поверенные злоупотребляли правосудием ради прибытка. Он вышел чистым и незапятнанным из этого испытания губернаторством, окруженный признательностью местных жителей. Подобных примеров весьма мало среди высших сановников. Вот таких людей отбирает Александр, Александр из старого екатерининского еще круга. После 11 марта на улицах Петербурга почти сразу, были отменены сходу очень многие установления Павла. Почти сразу же появились вновь круглые шляпы, длинные панталоны, высокие сапоги, щеголи зачесали волосы на лоб и завили их, как Тит, а-ля Титус. Сам Александр носил волосы. А это все признаки республиканизма. Павел же все это запретил, потому что это напоминало о французской революции. Но намного важнее другое. 2 апреля уничтожена тайная экспедиция, политический сыск. То есть КГБ не эволюционировало в ФСБ, оно было просто уничтожено. Освобождены до 12 тысяч заключенных и сосланных. Всякий преступник должен был обвиняем, судим и наказываем общую силу законов. Это так Павел, это так распорядился Александр. Категорически и уже навсегда в России до советской власти запрещены пытки. Возвращены на службу все исключенные без суда чиновники и офицеры. А Павел выгонял так, шел вон, чтобы больше на глаза мне не попадался. То есть без всяких документов. Вот таких было 12-15 тысяч человек. Они были все возвращены на службу. Амнистия была всем беглым крестьянам, кроме тех, кто совершили убийство. Страдая от того, что он сам совершил, Александр дал слово не совершить за свои 25 лет, за свое царствование, 25 лет в итоге получилось, за свое царствование ни одной смертной казни. И он не совершил ни одной смертной казни. Ни одной смертной казни не было в России четверть века. Первая после этого была казнь декабристов уже при Николае. Восстановлены были жалованные грамоты дворянству, отмененные Павлом, и вольности городам, отмененные Павлом. Отменены телесные наказания за уголовные преступления для дворян и духовенства. Восстановлен свободный таможенный тариф 97 года, который потом Павел заменил старым таким протекционистским тарифом екатерининских времен. Вот Александр вернул свободный тариф, что способствовало, естественно, развитию торговли. Это все в течение первого месяца делается. Разрешен свободный въезд и выезд из России. Это великая мечта русского, по крайней мере, образованного класса, который Павел полностью, как вы помните, запретил, я об этом говорил на прошлой лекции, дозволена свободная деятельность частных типографий. Все эти частные типографии были распечатаны. И ввоз любых книг из-за границы. Любых книг из-за границы. Немыслимая свобода для большинства государств тогда в Европе. Но это, об этой свободе Александр, сам очень любивший читать книги, мечтал все Павлово правление. То есть Россия стала тогда свободной страной. Снят запрет на ввоз товаров из-за границы. Дело в том, что, как вы помните, Павел, когда вступил в борьбу с Англией, он наложил секвестр на все английские товары и, если угодно, ввел контрсанкции. Вот, что, конечно, дико ударило по русской торговле, совсем немного затронуло английскую, которая была очень диверсифицирована. Вот это все было снято тут же. Были упразднены вот эти все прусские нормы в армии, эти букли солдат. Было запрещено печатать объявления о продаже крестьян без земли. То есть продажа крестьян без земли дозволялась, на уровне личного сговора, но публично печатать эти объявления было запрещено. А это была главная беда, потому что ведь теоретически помещик имел не душу, а имел землю, на которой работает прикрепленный к ней человек. И плоды этой земли частично может брать помещик. Он не имел права на душу. Но, естественно, все это давным-давно забыли, и крепостные превратились в рабов. Вот тут же был сделан первый шаг. Потом вы увидите, что вся деятельность Александра, все его 25 лет правления, будут направлены на очень сложное дело освобождения крестьян. Упразднен придворный цензурный совет и создан 30 марта непременный совет, совещательный орган при государе по всем важным делам. Непременный совет из 12 человек во главе с Трощинским, о котором я уже говорил, это старые вельможи Екатерины, которые никак не ославили себя безобразиями, а уж тем более цареубийством. 5 июня он подписывает указ, который повелевает Сенату представить доклад о своих правах и обязанностях, и он хочет сделать Сенат высшим органом правительственной власти. И почти его сделал. Наконец, в этот же день, 5 июня, он назначает графа Заводовского секретарем комиссии о составлении законов. Цель издания свода действующего законодательства. Себя же он ставит во главе комиссии. В этом постановлении о законах, о комиссии о составлении законов пишется: поставляя в едином законе начало и источник народного блаженства, иду, быв удостоверен в той истине, что все другие меры могут сделать в государстве счастливые времена, но один закон может утвердить их навеки. В самых первых днях царствования моего и при первом обозрении государственного управления признал я необходимым удостовериться в настоящей сей части положения. Я всегда знал, что с самого своего издания, уложения 1649 года, до наших дней, то есть в течение одного века с половиной, законы, истекая от законодателя различными и часто противоположными путями, не могли иметь ни связи между собой, ни единства в их намерении. То есть был хаос, законодательный хаос. И ни Екатерина в уложенной комиссии, ни Павел не смогли ничего с этим сделать. Вот Александр тут же пытается создать единый свод законов, и знаете, что он был создан Михаилом Спиранским уже в царствовании Николая I. Ну и, конечно, были отставлены самые одиозные фигуры. Государственный прокурор Обальянинов, это верховный инквизитор, что-то типа главы Следственного комитета. Штальмейстер Кутайсов, личный фаворит Павла, который был при взятии Кутаиси, взят, поэтому получил фамилию Кутайсов, турецкий ребенок, который, в общем, служил сначала Бродобреем, потом получил все русские ордена, Столстел и стал величайшим вельможей, непонятно по каким причинам. Говорят, что он подавал Павлу бульон, и он единственный был уверен, что этот бульон не отравлен. Так что был в некотором роде таким поваром для Павла. Он был тут же отставлен. И, естественно, фактически генерал-губернатор Москвы, московский оберполицмейстер Эртель, который терроризировал московское население самым безобразным образом. Он, естественно, имея своим другом князя Чарторийского и вообще любя очень Польшу, он оказывает огромную помощь полякам. Тогда ведь Польша все, ее нет. Она, третий раздел Польши состоялся. Польша поделена между Австрией, Пруссией и Россией, и никто о поляках не интересуется. Поляки, которые было отдались Франции и решили стать частью французской армии, остатки польских легионов, они были отправлены в Санто-Доминго, то есть в нынешнюю Доминиканскую республику на остров Гаити, подальше, чтобы там вообще о них забыть. И несчастные польские аристократы, лишенные имущества и земель, за то, что они сопротивлялись вместе с Костюшко в последнем разделе Польши, бродили по Европе, жили в нищете или в бедности. Александр всех вернул, кто имел имение в русской части Польши, всем возвратил все имущества. Или, если эти земли их уже были кому-то переданы, их полностью компенсировал. Более того, пользуясь хорошими отношениями с австрийским императором Леопольдом II, он добился освобождения из австрийских темниц тех поляков, которые сражались против Австрии. Это граф Огинский, аббат Калантай. И эти все люди, которые не чаяли вообще увидеть свет Божий, они были все привлечены в Россию, получили здесь земли, имения, деньги, должности, возможность работать. Естественно, немедленно были приняты меры, видите, какой разворот политики после Павла. Вот я рассказываю это, чтобы вы представили, что это вот разворот на 180 градусов. От невероятной несвободы к свободе. Ну и то же самое в международных делах. Как вы помните, Россия ввела 23 октября 1800 года при Павле арест на все английские суда и товары. А наконец в марте 1801 года, еще при Павле, Павел подписал указ о полном запрете международной торговли. Неплохо, да? Полный запрет международной торговли. Мечта наших промышленников, патриотов. Вот, все это было отменено в один момент. В один день. Поскольку Павел совершал такие безобразные действия, англичане, не разрывая формально отношений с Россией, формально отношения сохранялись, они предприняли акцию давления на союзницу Россию Данию, а потом, значит, 18 марта, через неделю после убийства Павла, известный вам адмирал Нельсон бомбардировал Копенгаген и уничтожил весь датский флот, открыл, естественно, Кадегат и Скагеррак проливы, и его флот вошел в Балтийское море и шел к Ревелю, чтобы потом точно так же уничтожить русский флот в Кронштадте, Петербурге и Ревеле и бомбардировать, собственно, эти порты. И надо было немедленно действовать. Тут же Петр Алексеевич Палин по указанию императора договаривается с Уильямом Витвортом, английским послом, который, видимо, участвовал тоже в устранении Павла. И от Ревеля английский флот уходит. Более того, в Ревеле на Рейде английские корабли стоят уже как дружественные корабли, и Нельсон приносит извинения, что он побеспокоил русские территориальные воды. В самую ночь переворота Александр, ужасная ночь, да, кажется, ну все можно забыть, ничего подобного. Александр в эту ночь делает одно замечательное действия. Он приказывает вернуть казаков Василия Орлова Денисова, которых Павел отправил завоевывать Индию. Вы же слышали об этом. Дело в том, что в середине января 1801 года, то есть за 2 месяца до убийства, Павел, уже совершенно обезумев ненавистью к Англии, потому что запретил вскоре международную торговлю, он отправил 2500 донских казаков на завоевание Индии. Они должны были идти через Оренбург, Хиву и Бухару, и по пути, которого никто не знал. На это было дано 1,5 миллиона рублей, и 28 февраля уже не 2500 первый авангард, а 13 полков генерала Платова отправились в поход в Индию. Княгиня Ливин потом в своих воспоминаниях писала, что эта затея была предпринята Павлом для истребления казачьих войск, в которых Павел заметил вольнолюбивый дух. Но все закончилось очень просто. Войска Платова встали около вскрывшейся Волги, около станицы Мечетной, и не знали, что делать, потому что на Волге ледоход. И тут их настигли гонцы от Александра и сказали: возвращайтесь назад. Они, естественно, вернулись. Но умудрились потерять почти всех лошадей и почти всю артиллерию, не выйдя за границы собственного отечества. Интересно, что, совершив эти действия, Александр, тем не менее, собирался действовать в союзе с Наполеоном. И это, конечно, по юношескому восторгу. Дело в том, что ему нравилась республиканская Франция. Вспоминает Адам Чарторийский, что когда приехал французский посланник Наполеона, маршал Дюрок, в Петербург, вот вскоре, чтобы восстановить отношения с Францией, поскольку Наполеон очень испугался, что Павел погиб, и с Англией восстанавливаются отношения, посылает своего личного эмиссара. Ничего особого не произошло там, да, договор был заключен, но такой никакой. Вот, но они с удовольствием называли этого маршала Дюрока, а это уже было время первого декона, десятилетнее первое консульство, они его называли ситуаен, гражданин Дюрок. И Дюрок через некоторое время неловко сказал: знаете, у нас же так никто не говорит, у нас же все по-другому, у нас месье ле маршал. Но никак не ситуаен. Все закончилось. Они были... И Александр особо смачно это произносил, ему нравилось, что вот здесь граждане, здесь свобода. Поэтому он, собственно, хотел восстановить отношения с Наполеоном. И вообще был принцип какой? Ни с кем особо не воевать. Но его друзья в один голос сказали и в комитете старших политиков и его молодых друзей, что ни в коем случае нельзя создавать коалицию против Англии. Англия естественный друг России, так как с ней связаны все интересы русской торговли и русского экспорта, и поэтому ни в коем случае нельзя рвать с Англией. И Александр внял этим советом, и с Англией были установлены достаточно прочные отношения. Мы увидим вскоре, как все это развивалось. Еще одно дело, которое Павел оставил в наследство Александру, это была Грузия. Дело в том, что Грузия, теснимая Персией и Турцией, она в 1784 году, царь Ираклий II Картли Катити, он пошел на протекторат со стороны России. И русские войска вступили в Грузию для защиты Грузии. Но это было независимое государство. Но по четвертому пункту русско-грузинского договора Грузия не имела права ни с кем заключать мир и войны, и начинать войну без разрешения России. А в 1787 году царь Ираклий заключил сепаратный мир с Турцией, когда Россия воевала с Турцией. здесь, например, Екатерине. В ответ Россия просто вывела свои войска. Она разорвала протекторат и сказала, что теперь, говорит, защищайтесь как хотите, мы за вас не отвечаем. После этого в 1795 году иранский шах Ага Мохаммед Хан Каджар вторгся в Грузию и разорил Тбилиси. Погибло до 100 тысяч человек. А после этого произошло следующее. После смерти Ираклия началась борьба за престол, и один из претендентов на престол, наименее перспективный, он понял, что его обыгрывают, и он обратился к Павлу с просьбой включить Грузию в состав России. И 8 января 1801 года, успел, да, Павел подписал акт о присоединении Грузии. И в соответствии с этим актом в мае 1801 года русский генерал, ну русский генерал русской службы, Карл Богданович Кноринг в Тбилиси сверг грузинского претендента на трон, принца Давида, и установил правительство Ивана Петровича Лазарева. То есть фактически русское уже колониальное управление. И вот как быть в этой ситуации? Это интересный был момент. Дело в том, что молодые друзья императора говорили, ни в коем случае не надо присоединять Грузию, она нам не нужна. Пусть там происходят свои дела. Зачем нам начинать войну в Закавказье? А непременный совет, то есть старые вельможи, говорили, что надо присоединять Грузию. Ну и определенные, как мы бы сейчас сказали, геополитические цели это имеет. И, наконец, император после больших колебаний 12 сентября 1801 года издал указ постановления внутреннего управления в Грузии, которое делает Грузию фактически русской провинцией. Грузинская знать не признала этот указ до апреля 1802 года, когда Кноринг собрал всех грузинских князей в Сионском соборе в Тбилиси и заставил принести присягу русскому престолу, а те, кто отказывались, были арестованы. Они были потом отпущены, Александр, как говорится, мягкий был правитель, но тем не менее Грузия была присоединена помимо воли большинства, ну, грузинского правящего класса. Это, правда, помогло Грузии выстоять, потому что в 1805 году российские войска победили персидскую армию по реке Аскеране и у Загамы, и тем самым предотвратили новое уничтожение Тбилиси. Но, тем не менее, это было присоединение. В 1810 году, забегая вперед, потом мы увидим, каким образом это произошло, было сломлено сопротивление эмеретинского царя Соломона II, и эмерите, это Кутаиси как раз, было включена в состав России. Император хотел воздержаться от конфликта в Европе, но это тоже не удалось. Значит, здесь есть некая предыстория. Дело в том, что Наполеон, завоевав Германию, он отторг все земли к западу от Рейна, весь левый берег Рейна, он присоединил непосредственно к Французской республике. То есть граница шла по Рейну. Батавия, то есть Голландия, Бельгия. Люксембург, так называемые испанские Нидерланды бывшие, и западный берег Рейна были присоединены к Франции. Но у России были свои там интересы. Не надо забывать, что русские цари это одновременно и немецкие принцы. И поэтому они требовали, чтобы их родственникам были даны компенсации. За счет чего компенсации? Наполеон говорит очень просто. Конечно, дадим компенсации. За счет церковных земель. Дело в том, что в Германской империи же было несколько независимых церковных образований. Да? И вот эти церковные образования, скажем, Майнское архиепископство, вот они будут разделены, чтобы все получили эти земли. Ну, во-первых, это, конечно, вызвало невероятное искательство перед Наполеоном, потому что все немецкие князья хотели получить земли получше, побольше. Все это, конечно, вызвало невероятное падение престижа церкви. Потому что все немцы делили немецкие церковные земли. То есть церковный авторитет церкви упал страшно. И Россия присоединилась к так называемый Люневильский мирный договор февраля 1801 года, и Россия к нему присоединилась Парижским мирным договором 28 сентября 1801 года, который в Париже подписал русский посол Морков и Толеран. Но вскоре отношения с Францией совершенно испортились, и всякое доверие Александра к Наполеону рухнуло. И это произошло не только по политическим соображениям. Дело в том, что, ну, политически там был момент. Наполеон обещал не вмешиваться и оставить неприкосновенности итальянских королей Сардинского, Пьемонт, и Неаполитанского. И он аннексирует Пьемонт, присоединяет его к Франции и вводит свои войска в Неаполитанское королевство. А в 1802 году Наполеон провозглашает себя не десятилетним, а пожизненным консулом. Это последний шаг пути к империи. И вот посмотрите реакцию Александра. Александр абсолютный монарх. Да? И российский император Российской империи. Вроде бы, ну что ему пожизненный консул? Павлу очень нравилось, когда все более и более узурпировал власть Наполеон. Вообще, если когда политик сам узурпатор, ему очень нравится общаться с другими узурпаторами. Вы это знаете из повседневной жизни. Так вот, когда Наполеон объявил себя пожизненным консулом, Александр пишет Лагарду: «Завеса упала. Он сам лишил себя лучшей славы, какой может достигнуть смертный, и которую ему оставалось стяжать, славы доказать, что он без всяких личных видов работал для блага и славы своего Отечества, и пребывая верным Конституции, которую он сам присягал, сложить через 10 лет власть, которая была в его руках». То есть самое великое и славное дело – это честно уйти от власти по Конституции. Вместо того он предпочел подражать дворам, ну то есть императорам и королям, нарушив вместе с тем конституцию своей страны. Отныне это знаменитейший из тиранов, каких мы находим в истории. И этот тиран совершает еще один шаг. Это после захвата Сардинского королевства и Ганновера. Ганновер английский, вы помните, что он в династических узах с Англией, Ганноверская династия правит в Англии. Он 12 марта 1804 года, Наполеон я имею в виду, убивает во рву Венесенского замка герцога Энгиенского. Герцог Энгиенский один из видных деятелей рейлийского лагеря, сын принца Конде. Он жил мирной жизнью, никому особо не мешал, в Бадене, ну, то есть в независимом государстве. По приказу Наполеона его выманили на границу, да, но прошли слухи, что он замышляет какой-то заговор. Потом оказалось, что это неверные слухи, и это другой принц, а не герцог Энгиенский. Его особо даже никто не знал. Но, боясь законной власти, королевской, какая-никакая, плохая, но законная, которую свергли, голову королю отрубили, Наполеон приказал выкрасть герцога Энгиенского из Бадена. Его выманили на границу, там письмом его возлюбленной, поддельным, а на границе его задержали французские драгуны, и привезли в Венесенский замок, где в ту же ночь его расстреляли. без предъявления каких-либо обвинений. И причем страшная такая подробность, его заставили самого держать фонарь, чтобы было видно, куда стреляют солдаты, полицейские. Вот. Это убийство совершенно ошеломило Европу. Тогда такого не было. Конечно, это абсолютно разрубило связи Франции с королевским домом и всякую возможность примирения двух Франций, на которую многие тогда рассчитывали. Но это заставило отшатнуться от Наполеона как от чудовища все королевские дворы Европы. После этого Александр демонстративно рвет дипломатические отношения с Наполеоном и начинает готовиться к военному противостоянию с Францией. Не забудем, что в это же время и Англия находилась в мирных отношениях с Францией. Это был короткий период. В 1801 году Англия тоже заключила мир с Францией. Вот теперь все готовятся к новым военным действиям. Тем самым военным действиям, которые для всех вас известны битвой при Аустерлице. Но и об этом, и о продолжении реформ Александра мы узнаем на следующей лекции. Спасибо. Дорогие друзья, я сегодня постарался закончить побыстрее. Вот. Хотя хотел еще вам рассказать, у меня тут еще полно всего интересного. Вот, но у вас, наверное, есть вопросы, и я хочу на несколько вопросов дать ответы. Обратите внимание, что я ничего не рассказывал о негласном комитете. Это интереснейшее образование Александра, но с него я начну вот в следующую нашу лекцию. Но сразу же, поэтому не задавайте по этому поводу вопросов, буду рассказывать об этом. Негласный комитет, это, конечно, потрясающе. Да. Есть вопросы? Сразу от постоянных, я так понимаю. Да. Ильич, вот вы рассказали вначале о тех либеральных преобразованиях, которые, да, которые начал Александр в начале своего правления. Как вы думаете, почему он не отменил черту оседлости? О! Это был интересный большой разговор, и я вам про него, вообще еврейская политика Александра, это большая тема, и она требует, мы о ней поговорим, потому что мы только начали вообще внутреннюю политику, мы только-только начали. Я ведь рассказал о первых буквально решениях. В общем, Александр I совершенно не был антисемитом, и эти все вещи я расскажу. Ну, забегая очень чуть-чуть вперед, я могу сказать, что против отмены черты оседлости тогда было само еврейское население этих областей. По очень простой причине. Потому что в черте оседлости евреи были в системе традиционной синагоги, традиционной школы, под контролем традиционных своих старейшин. И им это очень нравилось. Это фактически было автономное существование. Понимаете, еще не было такой мобильности общества. Но как раз Александр думал ее отменить. И там тоже были большие проблемы в связи с этим. Дорогие друзья, еще. Вот, пожалуйста, там вдали за колонной. Детей. Вы сказали, расскажете одну историю. Это тоже про детей Александра Первого. А. Одну вы сказали, расскажете. Да, но не сейчас. Да, потому что она имеет большое значение для последних лет царствования Александра. Поэтому я вам расскажу, когда будет речь идти о последних годах царствования Александра. Мы это запомним. Да, это запомним. Запишите даже на ладошке чернильным карандашом. Так, какие еще вопросы, дорогие друзья? Неинтересно, вот посмотрите, как удивительно. Ведь перед вами открылась удивительная личность. Удивительная личность. Понимаете, я сам, когда это все стал конечно, не сейчас изучать, я был потрясен. Вот, только знаете, пожалуйста, как он общался со своими сестрами, со своими братьями? Очень любовно, очень дружески. Вообще, надо вам сказать, что у него с братом Константином были самые теплые отношения. Ну, ровесник практически. К младшим братьям Николаю и Михаилу он относился, ну, понятно, почти как отец. А к сестрам тоже относился с большой-большой симпатией. Сестры были очень красавицы. И он их очень любил, с ними переписывался. Кстати говоря, сейчас вышла замечательная книга, может быть, не вполне законная. Дело в том, что его сестра, по-моему, Мария Павловна, она была, опять же, я боюсь спутать, но, по-моему, она была вюртембергской принцессой, вышла замуж за герцога вюртембергского, потом короля. И вот с ней он вел переписку. И, естественно, с Марией Павловной вела переписку Елизавета Алексеевна, его жена. И вот эта переписка, которую назвали «Переписка из трех углов», она сейчас опубликована. Почему не вполне законно? Потому что сама Мария Павловна часть писем просто сожгла, но твердо сказала, что эти письма не должны быть никогда опубликованы. И они хранились в секретном отделении архива герцогства, но понятно, все же кончается когда-то. И вот сейчас опубликовали с огромными извинениями новое литературное обозрение на русском языке, но тем не менее это очень интересный источник, очень интересный. И это очень хорошие, очень глубокие дружеские отношения, очень непростые отношения с женой. Он ее очень ценил, но любил другую женщину, вот ужас какой. Вот. А потом, ну, уже забегая вперед, можно сказать, он же вернулся к жене. И последние годы придворные говорили о них, они уже им же за 40 оба, обоим. Это, говорит, наши молодые. Настолько были нежные их отношения. Настолько таинственна была и ее смерть в Белеве, как и его смерть в Таганроге. Ну ладно. Да. Оставила Екатерина Великая завещание, которым оставляла сына и назначала внука императора? Ну, вы задали вопрос, которым задается вся историческая наука. Дело в том, что вроде бы что-то подобное было. И когда Павел I значит, приехал в Зимний дворец из Гатчины, когда еще его матушка еще не умерла даже, а уже лежала после инсульта, без сознания, но еще дышала, то первым делом он пошел в кабинет, он знал, что есть какие-то подобные документы, и государственный секретарь Безбородко, как он сам потом писал, потому что других людей не было, других свидетелей не было, он, когда стал императором Павел разбирать тайный ящик секретаря, и дошел до какого-то пакета, то Безбородко посмотрел на этот пакет и потом посмотрел на огонь в камине. Ну, был же, да, декабрь месяц, было холодно. И Павел, не читая, не разворачивая, этот пакет бросил в камин. Вот вам ответ на этот вопрос. Ну что, друзья? Пожалуйста. Мне хотелось бы узнать, почему у Екатерины такое было гибридное отношение. Вот она себя вела так, а внуков воспитывала. У Екатерины, да, у Екатерины не было гибридного отношения. У Екатерины было, я бы сказал, несчастное отношение. Дело в том, что она тоже, зайдя на престол, конечно, она очень любила власть, в отличие от Александра, она была властолюбивой очень женщиной, но она хотела дать счастье народу. И поэтому, как вы помните, она первым делом созвала уложенную комиссию для того, чтобы разработать как раз то самое законодательство, и кодифицировать, и разработать. Но вот здесь-то вся, это я говорил на лекциях летом, но здесь-то вся и беда, с тем же самым столкнулся и Александр. Русское общество Причем все его страты, и дворяне, и аристократы, и священство, и купечество, и казачество не хотели свободы для других, не хотели освобождать крестьян. А Екатерина хотела, она считала рабское состояние дурным. И Екатерина поняла, когда, поскольку она незаконная правительница, она взошла на престол в результате заговора и убийства двух законных русских царей, да, Ивана Антоновича и Павла Федоровича, Петра Федоровича, она поняла, что ее так же точно уберут, как дважды два, если она поднимет руку на дворянские привилегии, в первую очередь на владение крепостными крестьянами. Ничто так не обезумливает человек, как право на жизнь и личность другого человека. Поэтому это самое страшное было поползновение бы. Поэтому Екатерина сохранила все. Блаженная комиссия так и ничего не сделала, и была распущена. Крепостное право не только не было ослаблено, но было укреплено, ужесточено. Вот, ради дворян. Дворянам были даны вольности, как вы знаете, которых раньше они не имели. Но при этом это ради того, чтобы сохранить власть. Но при этом она мечтала о другом. Она вообще оставалась человеком европейского, либерального, просвещенческого 18 века. Поэтому она так и учила своих внуков. Она видела, что Павел, в общем, человек деспотического сознания. Поэтому она даже не хотела ему передавать престол. Она видела, хотела внуков вырастить вот в этом духе либерте, эгалите, фатерните. И, соответственно, чтобы Россия освободилась. При них. Она это делала специально. Не она, но после нее. Чтобы ее благодарили, как ту, которая вырастила. Потому что последние годы, конечно, она совсем бедная с катушек сошла, хотя была моложе, чем я сейчас. И французская революция ее, естественно, повергла в ужас потом, в последние годы. Но, тем не менее, внуков она учила и готовила к другому. Не к деспотизму. Ну, понимаете, люди были посложнее, чем сейчас. Сейчас время примитивного популизма. Это же еще худшее время. Какие еще вопросы? Да, пожалуйста. Последний. Но нельзя. Все. Спасибо, дорогие друзья.